Словом, все кругом были людьми корыстными, эгоистичными, коварными, не любящими спорт той чистой, жертвенной любовью, как он, Соколов. Эти желчные обвинения тоже настораживали Виталия. Нет, тренер сейчас уже не казался ему таким симпатичным, как в первый момент встречи. Да и манера говорить тоже у Соколова оказалась неприятной. Он почему-то торопливо глотал последние слова фразы, нервно перескакивал с одной мысли на другую. При этом узкое лицо его со впалыми щеками и бесчисленными морщинками, особенно вокруг глаз и вокруг узкого безгубого рта, становилось вдруг раздраженно запальчивым, а в черных, глубоко сидящих глазах появлялись недобрая растерянность, смятенность. И Виталий невольно подумал, что вряд ли он у своих игроков пользовался доверием и симпатией. Хотя, разве мог такой человек подарить Витьке фотографию с пожеланием успехов тебе, Витя? И ведь такую фотографию он, наверное, подарил каждому игроку и каждому ее надписал. Просто задерганный он, усталый сейчас, взвинченный, и только притворяется спокойным и самоуверенным. А на самом деле ему тошно и больно, потому что у него сейчас полоса неудач. «У кого-то я видел фотографию всей команды возле кубка и вашу надпись на обороте», — сказал Виталий. «Да-да», — подхватил Соколов с горькой усмешкой. «Отлично мы тогда поиграли, и отличные были ребята». Но тут же, словно спохватившись, добавил: «Не все, конечно». «Вот и давайте продолжим», — сказал Виталий. «Давайте», — согласился Соколов. «Теперь Коротков Виктор. Способный парень был, старательный. Даже больше скажу, фанатик был. Домой палкой прогонял каждый раз». Он сдержанно усмехнулся, что-то вспомнив. «После того, как кубок взяли, пятерым из команды первый разряд присвоили. И ему тоже. Товарищ хороший. Любили его в команде». Соколов, видимо, ничего плохого говорить о Витьке не хотел, в том числе и об его уходе из команды, скандальном, видимо, уходе. И тогда Виталий сделал какую-то пометочку у себя в книжке. И Соколов тут же поспешно добавил: «Но неуравновешенный был. Из-за одного инцидента пришлось отчислить». «Какого инцидента?» «Драка. Избил двоих игроков команды». «Ого! За что же?» Виталий не уследил за своим тоном, и вопрос прозвучал излишне требовательно. «Если хотите знать, то за дело», — неожиданно с вызовом ответил Соколов. «Я бы сказал, за предательство. Игру сдали противнику. Сами в ту команду перебежать собрались». «Это было доказано?» «Нет, конечно. Спокойно перешли туда. Хотя все кругом знали». «А что было с Коротковым?» «Отчислили, как я сказал. Ушел и пропал». «А вы его не искали?» «Искал, только не сразу. Это была последняя календарная игра. Меня отправили на курсы переподготовки. Потом всякая суета, сын болел, потом теща умерла». Соколов досадливо поморщился. «Знаете, как бывает. А потом?» «Потом вспомнил, разыскал. Парень опустился, запил. Играть отказался. А в результате потеряли не только хорошего игрока, но и хорошего человека», — с горечью сказал Виталий. «И теперь ему грозит суд». «Так вы из-за него пришли?» «Именно». «Что же он выкинул?» «Бросился с ножом на человека». «Вот черт! Между прочим, это на него похоже. Он и раньше, знаю. Вы все это замечали, только не было времени заняться. Так вот, в отличие от вас, мы такое время выкраиваем, чтобы не только отыскать, но и спасти человека, если еще можно. Хотя занято не меньше вашего, и работа у нас куда более нервная, можете мне поверить». «Поздно вы его, однако, спасать-то взялись», — язвительно произнес Соколов. «Сами говорите, ему уже суд грозит. А раньше только вы могли. И вам он верил, между прочим. Лично вам, Василий Павлович. Но теперь уже давайте не перекладывать друг на друга ответственность. Я не для этого к вам пришел. Давайте подумаем, что сейчас еще можно сделать. Очень важно, с какими мыслями он пойдет на суд.